Итак, господа, торжественный день настал. Я догадываюсь, что всех нас привела сюда одна причина. Очевидно так, видимо. Да-да. Давайте же представимся друг другу. Демистокл Мильтиадович Разорваки. Адам Карлович Любенталь. Князь Касьян Родионович Баток Батыев. Мартин Мартинович Кутило Завалдайский. Георгий Александрович Беспардонный. А я Миловидов, Ферси Евгений. Господа, господа, внимание! Позвольте закончить мысль. Итак, настал давно желанный и многожданный час. Вот мы все собрались здесь, в этом саду, возле дома нашей избранницы. Но кто же из нас здесь присутствующих женихов? Кто получит руку Лизаветы Платоновны, а? Вот вопрос. Да, это вопрос. Вопрос не из легких. Эх, Лизавета Платоновна. Лизавета Платоновна, кому ты достанешься? Господа! Я думаю, что пока старушка не пришла, нам надо сочинить ей приятный комплимент в форме красивого куплета и спеть. Ну, как обыкновенно в водевиле каком-нибудь. И вот так поют на сцене актеры и актрисы. Пожалуй. А, это мысль. О, давайте, давайте. Сочиним. Ну как? А, для этого... Сядем по местам. Это важно. Все по местам. Я, пожалуй, присяду вот на эту скамейку. А я на другую. Я могу прямо на траву. И я на траву. А я в беседку. Вы, господин Либенталь, тоже можете. Благодарю, но я лучше залезу вон на тот дуб. Здесь к небесам поближе. Вот, теперь хорошо. Ну, уселись. Начнем. Вот куплеты. Ну, господа, рифму. Разогреты. Почему же разогреты? Неподдельными нашими чувствами разогреты. Да нет, это не годится. Слушайте, я лучше всех вас понимаю поэзию. Я человек южный, изнежина. А я из Казани. Вы, князь, не перебивайте, а то собьете. Слушайте. Вот куплеты. Мы, поэты, в вашу честь написали вместе... Написали вместе в этом лесе. Нет, ну нет же, это не рифма. Это сад. Ну, в этом саде... Не перебивать! Написали вместе. Написали вместе. А на своем всяк месте. На... Вот нас здесь шесть. Шесть. Вот ага. Это так. А далее? Далее. Мы вас знаем. Я не буду. И мою маленькую дюбочку. Господа, идут. Я на банкрайне с Лизой вышли из дома на крыльцо. Нечего делать. Так как есть, каждый на своем месте. Давайте петь. Глядите, какая смешная моська у старушки. И так рвется со своей ленточки. Внимание! Я начинаю. Вот куплеты мы, поэты, вашу честь, написали вместе, на своем всяк месте, здесь нас шесть, нас здесь шесть. Что это они по всему саду расползлись? Точно тараканы. Еще и поют? Господа, господа, трое куплеты с фронтом, каждый давай свою рифму, я начинаю. Мы вас знаем, ублажаем, услаждаем, занимаем, сохраняем, забавляем. Довольно, довольно! Всякий час, вы на нас взгляните и нас обнимите. А мы вас, вас. Браво, браво. Благодарим от души. А ты, Лизонька, поди пока прогуляйся. А я тут с господами побеседую. Прикажете, тетушка. А вы, господа, ну подойдите сюда все. Сделайте милость. С удовольствием. Позвольте вашу руку. Разрешите приветствовать вас, уважаемая Аграфена Панкратьевна. Счастлив видеть вас. Ах, Аграфена Панкратьевна, не сон ли это? Здравствуйте, господа, здравствуйте. Милостивая государыня, почтенная Аграфена Панкратьевна, лестная для меня маменька. Почтеннейшая Аграфена Панкратьевна. Благодетельница. Такая благодетельница, что просто ух, целовал бы, да и только. Какие у этого грека все сильные выражения. Совсем не умеет себя сдерживать. Я тут... Видите, до чего волнение довело господина беспардонного, речи лишился. Ну что ж, матушка, надумались. Вот мы все налицо. Кто же из нас лучше, говорите. Доверьтесь глазам своим. Да что же вы, господин Миловидов, толкаетесь и все вперед выпячиваетесь? Да, не лезьте. Подвиньтесь. Ну, тише, мой батюшка, тише. Видишь, какой острый, а? Как приступает. Да. Моя Лизонька не какая-нибудь такая, чтоб я ее так вот взяла и отдала первому встречному. Я своей Лизонькой дорожу. Ух ты, миленькая моя, роднулечка моя. Ой, она мне лучше дочери. Это она о моське, что ли, говорит? Похоже на то. Так вы что-то сказали, господа? Нет. Мы просто восхитились вашей добротой. Да, так вот, я не отдам ее какому-нибудь фанфарону. Пусть-ка прежде каждый из вас скажет, какие у него есть средства, чтобы составить ее счастье. Ух ты, милая моя, хорошая моя, красавица моя. Вот, а без этого не видать вам, Лизоньки, как своей поясницы. Лишь какая баба, только и знает, что моську свою гладить. Ох, какая же лапочка ваша моська, почтенная Аграфена Панкратьевна. Разрешите ее погладить. Усеньки, чуть-чуть. Ее зовут Фантазия. На редкость поэтическое имя, и очень к ней идет. Ой, мне тоже так кажется, да. Да, но мы отвлеклись. Итак, господин Миловидов. Господин Миловидов. Вам угодно знать о моих средствах? Средства будут. Ну, какие, мой батюшка? А приданое-то? Как получу его, так и будут средства, и чем больше приданое, тем больше средства. Ну вот, я так и знала, фанфарон. Просто фанфарон. Что его слушать? Так, ну ты, батюшка. А, я должен уверить вас. Маменька, позвольте. Кажется, фантазия ваша заступила за ленточку левой ножкой. Клянусь вам. Разрешите поправить? Да погодите. Спасибо, батюшка, спасибо, да. Мартын Мартыныч, говори, что ты там хотел сказать. Сударыня, позвольте вас уверить, что, вступив в брак с Лизаветой Платоновной, я всегда буду соблюдать пристойность. Да нет, я не о том. Какие у тебя надежды? Есть ли у тебя фабрика? Нет, фабрики не имею. Ну, так как же? У меня, сударыня, более нравственный капитал. Вы не смотрите, что мое имя такое Кутило Завалдайски. Иной подумает, и бог знает что. А я совсем не то. Это мой батюшка был такой. И вот дядя есть еще. А я нет. Я человек целомудренный и стыдливый. Меня даже хотели сделать брандмейстером. Фу ты, фанфарон. Право, фанфарон. Фанфарон. Да и только. А вот здесь, батюшка, Касьян Родионович, посолиднее. Ага. Ну, посмотрим. Чем ты составишь счастье Лизоньки? О, большей частью мылом. У меня здесь для всех есть. Вот, берите все. Вам, сударыня, для лица. А этим господам бритвенное. Вам, господин Миловидов, учитывая некие особенности, специальный кусок для рук. Благодарю. Благодарствуйте, князь, мыло это хорошо, но для счастья маловато. Да, так, кто дальше? Ну, я... тебя, Фемистокл Метеадыч, я не спрашиваю. Ты ведь не в самом деле вздумал жениться на Лизоньке? Где тебе? О, нет! Я не шучу! Я серьезно прошу руки Лизаветы Платоновны! Я происхождение восточное, я человек южный, у меня есть страсть! Неужто? Ну, страсть это важно, соглашусь. Ну и какие же у тебя средства? Сударыня Аграфена Панкратьевна, я человек южный, я положительный, у меня нет несбыточных мечтаний, а и средства ближе к действительности. Я полагаю, да, занять капитал в 300 тысяч рублей серебром и сделать одну из двух. Или пустить в рост, или основать... мозольную лечебницу на большой нога. Мозольную лечебницу? На большой нога. Что же это такое? На какие-то деньги, а? Нечто на Лизонькино приданое. Я же сказал, занять капитал в 300 тысяч рублей серебром? Да у кого ж занять-то, батюшка? Подумайте, 300 тысяч рублей серебром, это миллион ассигнаций. Да кто тебе даст их? Ведь это выходит, ты мне говоришь пустяки, и слышать не хочу. Господин беспардонный. Все, господин беспардонный, да. Вы что?